Вторично воспрянув к жизни, он понял, что карцером здесь служила плоткинская кладовая. Вдоль одной стены были навалены брусья и доски, у другой стояли пахучие бочонки с дегтем или смолой, а в ящиках, занимавших дальний от двери угол, содержался примитивный инструмент – топоры, пилы, долото и неуклюжая штуковина, напоминавшая рубанок. Места оставалось мало, но Мортимер и Хэнк использовали его с толком. Сидели под дверью и метали кости. Теперь Серову удалось как следует их рассмотреть. Мортимер был невысок и жилист, примерно его лет, с хитрой рожей, на которой самой выдающейся деталью являлся длинный крючковатый нос. Лицо его носило следы многих пороков. Можно было гарантировать, что парень он ушлый. В выпивке и бабах понимает толк и умеет хорошо считать монеты в чужих кошельках. Хэнк тот был постарше и попроще. Здоровый, словно шкаф, обросший бородой, он походил на йети. Лоб в два пальца, брови нависшие над крохотными глазками, нос картошкой и толстый, как у негра, губы. В общем, не оставалось сомнений, что Мортимер ворюга и плут, а Хэнк — честный головорез, из тех, что кишки выпустит врагу и ляжет костьми за друга. Стучали кости, и, словно аккомпанируя им, раздавались проклятия Хэнка и хихиканье Мортимера. Серов лежал, не двигаясь, и даже не пытаясь сообразить, куда его занесло, будто чувствовал, что для раздумий на эту тему информации пока что недостаточно. Инстинкт детектива: если чего-то не знаешь, слушай и молчи, молчи и слушай. Палуба под ним покачивалась, солнечный луч, падавший из крохотного оконца, скользил по стене, и воздуха было сколько угодно, теплого, ласкового, полного пряных морских ароматов. Стук, стук, стук. «Клянусь Христом Спасителем!» — вдруг произнес Мортимер. «Сомневаюсь я!» «Чего?» — пробасил Хэнк, подбрасывая кости. «С этим ли французом мы надрались у старого Пью? Тот вроде тощий и низенький был, а в этом 6 футов роста. Опять же башмаки!» «Не помню таких башмаков у того, а вот кольцо на пальце было. Золотая печатка с красным камушком. И ежели он тот француз, то где кольцо?» «Может, ты его пригрел?» — возмущенное фырканье. «Если пригрел, так где оно? Я, брат, золотых колечек не теряю». «Пропили вместе с твоими сапогами», — предположил Хэм. «А французик тот, иначе откуда он взялся на вороне?» «Стук, стук, стук». «Старик нанял», — промолвил Мортимер. «Нанял, а пилу и боцману не сказал. Забыл». «Старик ничего не забывает», — возразил Хэн. «Опять же, ежели нанял, так чего француз отсыпался с нами на пушечной палубе? В море-то рано вышли. Чего он дрых, Морти, а не скакал пареем?» «Да уж скакать он здоров», — сменил тему Мортимер. «Как по колену тебе врезал? Шустрый!» «Ногами дрыгает», — неодобрительно буркнул Хэн. «Французы все такие. Папаша, упокой Господь его душу, говорил, что это у них от пристрастия к танцам. Но этот как-то по-иному дергался. Слышал я, что турки нехристи особую борьбу изобрели. То по яйцам ногами, то в рожу. Надо бы у Фарука спросить. Он, должно быть, знает». «Чего не придумают псы магометанские на погибель честным христианам», — сказал Хэнк, сплюнул и перекрестился. Стук, стук, стук. Решив, что больше ничего полезного не услышит, Серов пошевелился и сел. Стук сразу прекратился. С минуту Мортимер и Хэнк глядели на него, а он рассматривал их, с удивлением отмечая, что не испытывает к ним ни злобы, ни особой неприязни. К тому же все имущество было на месте. И башмаки, и куртка, которую сунули под голову, и даже часы. «Хм!» — произнес, наконец, Серов. «Что мы вчера пили, братцы? Что ели и где сидели?» Он решил твердо придерживаться версии о своем французском происхождении и капере, который доставил его в эти удивительные края. Он чувствовал, что все другие варианты чреваты большими неприятностями в сравнении с коими купание под килем — детские забавы. инстинкт подсказывал ему, что впредь до выяснения всех обстоятельств лучше оставаться Андре Сера, внебрачным сыном маркиза из Нормандии, как его далекий предок Пьер. Огромная ладонь Хэнка гулко стукнула спину Мортимера. «Ха, а я что говорил? Тот французик, тот!» Мортимер поморщился и почесал между лопаток. «Пили джин и ром, ели индюка, сидели в кабаке папаши Пью. Лучший кабак в Бастере». «В Бастере, значит», — повторил Серов. Он точно помнил, что летел с Камчатки в Москву, а не в этот неведомый Бастер. Даже место с таким названием было ему незнакомо. Почесав в затылке, он поинтересовался. «А где это? Где этот чертов Бастер?» «Или все еще пьян, или безумен», — буркнул Мортимер. «Прах и пепел, то-то, гляжу, он на нас набросился. Как есть бесноватый! Из-за такого ублюдка нас трижды пропало скали». «Ну а меня 6 раз миролюбиво», — заметил Серов. «Так где же все-таки кабак папаши Пью?» «В Бастере на Тартуге», — прогудел Хэн. «В одном плевке от Испаньолы». «В Вест-Индии», — добавил Мортимер. «А сейчас мы где?» «В той же Вест-Индии, лигах в 15 к западу от Тартуги», — сообщил Мортимер, ковыряя в зубах. «Это корыто, фрегат «Ворон», 24 орудия и 130 парней на палубе». «Все пропили, прогуляли. Теперь идем испанца добывать». «Вот как», — молвил Серов и глубоко задумался. «В Вест-Индии он вроде бы не собирался, и мыслей о том, как он сюда попал, у него не имелось. Ровным счетом никаких». Вздохнув, он спросил. «А что это значит добывать испанца?» Хэнк с Мортимером переглянулись и захохотали. В смехе их не было ничего обидного, скорее удивление, чем издевка. Мортимер откинулся назад, прицелившись носом в потолок. Хэнк согнулся и трясся, как в припадке лихорадки. Серов терпеливо ждал, рассматривая двух приятелей. Вернее, их одежду тоже довольно странно. Полотняные штаны до колена, цветастые рубахи с закатанными рукавами и широкие кожаные пояса. Хэнк был в сапогах, Мортимер босс, зато его синяя рубаха выглядела целой, а у Хэнка сплошная рванина. Отсмеявшись, Мортимер сказал: «Ну ты, как тебя, Эндрю? Ты-то сам чего сюда явился? За испанским золотишком или индюшек жрать? Карманцы у тебя, я думаю, дырявые. Думаю, ни земель, ни угодий у тебя не водится, а вот долгов как навоза в клеву. Еще, думаю, не прикончил ли ты кого в своей прекрасной Франции?» «Много думаешь», — буркнул Серов и погрузился в молчание. В голове у него царил кавардак, только крутились строчки из старинной песенки: 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома». Он уже не сомневался, что попал на пиратское судно, и оставалось лишь сообразить, как он очутился здесь и куда пропали самолеты, машины, небоскребы, трансатлантические лайнеры и другие признаки цивилизации. Хороший вопрос, из тех, от которых едет крыша. Прищурившись, Мортимер поглядел на него и промолвил: «Ты, Эндрю, очень похож на парня, у которого проблемы. Я прав, Хэнк?» «Клянусь мачтой и якорем», — подтвердил его приятель. «Знали бы вы о моих проблемах», — с тоской подумал Серов, откашлялся и произнес. «Проблема, конечно, есть. Я ведь на Викториест нанимался, очутился на Вороне». «Один дьявол», — утешил его Хэнк, подбрасывая в огромной ладони кости. «Дерешься ты здорово», — добавил Мортимер. «Но зубы мои целы, и я на тебя сердце не держу. Покарай меня, Господь, если так. И Хэнк не держит. Верно, Хэнк?» «Верно», — прогудел великан. «Так что, Викториезе, ты забудь, а поклонись старику и скажи, что спал и видел, как бы поплавать на Вороне. А мы...» — Мортимер положил руку на мощное плечо приятеля. «Мы тебя в подельники возьмем. Ты как, Хэнк?» «Отчего же не взять?» Покосившись на Серова, Хэнк потер колено. «Легаться он гораст». «В подельнике это как?» — полюбопытствовал Серов. «А так, — любезно сообщил Мортимер, — что если тебе кишки выпустят или вышибут мозги, то Хэнк и я получим твою долю. Но если с Хэнком что случится, то мы с тобой его наследники. За свои мозги и кишки он, кажется, не беспокоился. Серов, впрочем, тоже. Его больше интересовало, где он очутился и как попасть обратно в цивилизованное общество. Может быть, открыть глаза и проснуться? Но вроде бы глаза и так открыты. Этот старик, которому я должен поклониться, кто он такой? Пил козлина фиолетовый? Пил помощник старика, объяснил Мортимер. И с ним ты, парень, не заводись. Ради Христа и Девы Марии. Нам подельник с дырявой шкурой ни к чему. А пил на это мастер. Если не пулей достанет, так клинком. Из королевских флотских офицеров он, из благородных. Да только неприятность нажил в Лондоне. Говорят, не тому селезенку проткнул. Графу или герцогу. Нет, старик у нас попроще. Старый добрый Джозеф Брукс с Барбадоса. Хотя под горячую руку лучше ему не попадаться. Или башку проломит, или ножиком пырнет. Он у нас большой любитель ножиков. Учту, пообещал Серов, соображая, как бы подобраться к самому главному вопросу. Ничего не надумал и вымолвил. Денек-то нынче хороший, солнечный. Вот только какой, запамятовал я что-то. Среда, сказал Мортимер. Среда, а может, пятница. Надо у Тома Садлера спросить. Том казначей и дни считать умеет. Это не важно, среда или пятница, буркнул Серов. Я насчет года интересуюсь. Да и месяц бы узнать неплохо. Хэнк вцепился в бороду, хлопнул глазами, а Мортимер издал странный звук, что-то среднее между хрюканьем и визгом. Потом он поглядел на Серова с сожалением, вздохнул и произнес. «Говорил мне папаша, что пьянство не к добру. Два стакана в день и больше христианской душе не положено. Больше это уже не от Господа, а от дьявола. А дьявол ум смущает, мрак наводит, от коего затмения в голове и нехороший трепет в членах. Дьявол, он во всяком кувшине, если допить его до дна. А ты сколько выпил?» Тут он уставился на Серова. «Сколько, спрашиваю?» «Не меньше четырех должно быть, раз память отшибла». «Ты мне проповеди не читай, не старайся», — усмехнулся Серов. «Сам-то помнишь, какой нынче год?» «Помню, помню. Я-то помню», — Мортимер погрозил ему пальцем. «Том Садлер говорит, что новый век недавно наступил. И в Старом Свете наступил, и в наших Индиях, и в Святой Земле. А это значит, что год у нас 1701 от Рождества Христова». «Точно, 1701, чтобы не дерьмом ослиным подавиться, если не так». Улыбка на лице Серова погасла.